и все это стерли красота, природа, наслаждение, бездумные пирушки. И вот проблески. Пожар в Борго. Раскопки. Мелькают перед глазами корчащиеся в судороге люди среди тьмы подземной галереи. И выплывает сладострастное, изнеженно-дряблое лицо папы с лупой в руке, рассматривающего старинную рукопись. Это им созданный портрет. И папу заслоняет скорбная фигура женщины возле ослика, кричащего пронзительно свое «Ио! Ио! Ио!» и ослика, увозящего землекопа, умирать в своей лачуге. И опять Ватикан, ковры, орнаментовка галерей, красота, райская красота, боже мой! Что делается с головой? Она точно разламывается. Ватикан! Сказал ли я, чтобы монсеньору Бальдасаре Турини, начальнику папской канцелярии, передали: «Я хочу, чтобы он был моим душеприказчиком»? И опять голос гравера Раймонди. «Маэстро! Дорогой маэстро, все, все это нам известно. Но позвольте уложить вас в постель». Глава седьмая. Рим в трауре. Лежа в постели, Рафаэль бредил. «Я никого не обижу в своем завещании. Поверьте, друзья мои, я помню вас всех, мои ученики, и все разделю между вами. Только не надо этой темноты, не надо. Я хочу света, хочу видеть ее, ее, мое создание». Он, очевидно, говорил о своей последней Мадонне, той, которая смотрит со стены монастыря святого Сикста. А потом начинал мучительно припоминать, кто это сказал о существе искусства? Франча? Тимотео де Лавитте? Или Леонардо да Винчи? Искусство состоит из анализа, синтеза и логического предвидения. Прозрение. Да, это верно. Она создана мною прозрением. Прозрением. Боже, как болит голова и как холодно. И нотариус, и папский начальник канцелярии, бывший в дружеских отношениях с Рафаэлем, меценат Бальдасаре Турини да Пешия, главный душеприказчик художника, пришли, как он и просил, и в завещании было все подробно расписано, как хотелось умирающему. Рафаэль разделил между наследниками не только дом с усадебной землею, но и гравировальные медные доски. Это было сделано в один из последних проблесков сознания. Потом его окутала тьма, он провалился в бездну, и началась агония. Глотая слезы, Раймонди по памяти делал наброски карандашом скорченной, забившейся в уголок мастерской фигуры учителя, странно одетого в плаще, шляпе и одних чулках без туфель. Рим в волнении. Во всех концах его только и говорится, что о безнадежной болезни величайшего художника Италии. Папа мрачен и не хочет никого видеть. Он сердится на кардиналов и ворчит, что они не сумели сохранить жемчужину Ватикана. Придирается к придворным и капризно бормочет: 10 ковров, а мы с ним наметили еще 2 по числу апостолов. То и дело из Ватикана летели курьеры узнать о здоровье Рафаэля. И опять папа ворчал: Им надо быть осторожными, чтобы не занести к нам в Ватикан заразу. Ну что, что там? Ваше святейшество, Рафаэль Санти, художник, не приходит в сознание. А что же делают врачи? Врачи не надеются на выздоровление, святой отец. Убирайтесь вы все вон, врачи не надеются. Как смеете говорить нам это?